лучший из невозможных миров. Все диалоги и персонажи реальны или станут реальны в будущем. Горы. Фридрих наконец-то поднялся на самую вершину. Вот он, Абсолют. Как странно, что Платон обнаружил начало философии в пещере. Но ведь это горы ближе всего к началу универсума. Это горы уже почти коснулись Абсолюта. Почему Фалес считал, что все происходит из воды? Вода — неопределенность и нерешительность. Быть или не быть? Фридрих смотрит на горы и видит уже определившееся море. Словно волна дошла до своей высшей точки, застыла, успокоилась. Сейчас она движется тихо, незаметно, скрывая свое движение. На одну и ту же гору нельзя подняться дважды. Парафраз Гераклитовского «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Когда поднимаешься в гору, чувствуешь, что занял дистанцию по отношению к миру. Не это ли и есть философия?